Он актер, но ведь это только вывеска. Мольер, от имени всей Франции мы пьем за ваше бессмертие». Людовик XIV высоко поднял свой стакан и осушил его. «Да здравствует Мольер!» — крикнули тысячи голосов. Глава 5. Путешествие в Дувр. С того времени, как Мольер удостоился быть за золотой решеткой, с того самого дня, как высокомернейший государь в Европе назвал его своим другом, злословие умолкло. Творец Тартюфа стал неприкосновенен в глазах света. О нем говорили теперь с уважением, его рассуждения о вывесках стали пищей для разговоров сильных мира сего. Глубина комизма и философская подкладка его произведений, до сих пор замечаемые только ближайшими друзьями и почитателями Мольера, ценились теперь во всех аристократических салонах Парижа, и человек, наиболее вредивший Мольеру своим нравственным влиянием, знаменитый проповедник Бурдалу, стал его ревностным защитником. Если бы реставрированные стюарты были честнее и думали не о том только, как больше вытянуть денег у своего народа и меньше зависеть от парламента, то им, конечно, стали бы подозрительны старания принцессы Анны расстроить союз Англии со Швецией и Голландией. Но Анна слишком хорошо знала своих братьев и их двор. Осенью 1669 года скончалась Генриетта Английская, 60-летняя вдова Карла I. Известие о кончине матери застало Анну среди самых жарких политических конференций. Не успела она прийти в себя от неожиданного удара, сообщить о нем королю и поспешить с мужем к кадру усопшей, как ей доложили, что лорд Джермин, граф Д'Альбану, просит частной аудиенции. «Ваше высочество», — начал он, — «я должен исполнить не только печальную, но и тяжелую обязанность, так как не способен передать вам в подходящих выражениях то, что должен сообщить. Предсмертные страдания вашей матушки увеличивались тоской, страшные предчувствия вашей будущности томили королеву. Надеюсь, они прекратились теперь там, где нет ни слез, ни скорби. Почему не было меня около нее, ее страх за меня рассеялся бы. Вам не суждено было увидеться. С горячим материнским благословением передаю вам ее последний завет. Оставьте политику, оставьте Версаль. Примиритесь с королевой Терезией, переезжайте в Люксембургский дворец, живите только для мужа и детей и научите их любить свою мать больше, чем любили бедную Генриетту ее дети». Принцесса вспыхнула, тонкие брови ее сердито сдвинулись. «Милорд, я принимаю все вами сказанное за слова моей матери, но не за ваши. Очень жаль, что политика отравила даже последние минуты покойной, но исполнить ее предсмертных желаний не могу. Не говоря о том, что подобный шаг был бы изменой моим собственным убеждениям, что сказала бы я королю Людовику, которому я и муж мой обязаны глубочайшей признательностью. Он устроил будущий брак нашей дочери Марии Луизы с наследником испанского престола. Я предвидел отказ вашего высочества. Увы, умершая слишком хорошо знала ваши планы, дом Стюартов, вашего царственного брата Карла и нашу родную Англию вы продаете Франции. Начало положено, Букингем уже в Париже. Именно это известие убило вашу мать. Самое лучшее в нашем с вами разговоре, сэр, то, что он последний. Я не хочу поднимать против вас всех обвинений.